Затем... Боги! Она вытянула ленту из волос, тряхнула головой, позволив черным кудрям рассыпаться по плечам, живописными волнами обрамляя ее подвижное красивое личико. Я потеряла дар речи, с раскрытым ртом уставившись на подругу. Неужели это из-за него? Вернее, для него? Она ведь светлая, а магистр еще тот... Еще тот жук! «Ты!» — неожиданно Эльсар Шарес повернулся к нашей парте. Вытянул палец. «Ты все еще жива!» — произнес обреченно. «Я?» — растерянно переспросила у него. «Ну да, жива. И вчера тоже не сказать, чтоб была особо усопшей. Он ведь ужинал с нами и довел до слез своими шутками. Оказалось, речь шла не обо мне». «Этот курс обещает быть все так же непростым», — пробормотал Эльсар Шарес, глядя на Саяри. Подруга виновато улыбалась. «Два раза взорвала лабораторию в прошлом году», — шепнула мне, — «когда мы у магистра Шареса зельеварение проходили». «Зачем?» Саяри вздохнула. «Думала, обратит на меня внимание», — призналась мне. «Спасать кинется или же после уроков оставит». Ну, чтобы проделать со мной работу. «Работу над ошибками», — произнесла мечтательно. Вздохнув, уставилась на высокого худого магистра. «И как?» «Да никак. Я уже больше не надеюсь, потому что ему совсем, ну, нисколечко совершенно не нужна». «Саяри», — растерянно протянула я. «Разговоры на последней парте!» — рявкнул магистр Шарес. — Еще одно слово, и факультет светлых сил обзаведется двумя новыми умертвиями. Мы переглянулись, дружно захлопнув рты. Перспектива бродить умертвиями по коридорам академии не впечатляла. Мало ли, вдруг магистр не шутит. Вскоре он начал рассказывать об азах древней науки, полностью завладев вниманием аудитории. Пока к концу занятия я не уставилась в окно. Рука устала выводить буквы, а голова ничего не соображала. На стадионе, разбившись на пары, рубились на мечах адепты, сменившие ученические мантии на серые штаны и туники. Среди них, я видела, расхаживал высокий, одетый в черное, бывший генерал-губернатор, нынешний преподаватель Академии магии. Встреча с ним ждала третий курс светлых на последнем уроке. Вздохнув, уставилась на подоконник, вернее, на мертвую муху, что тихо и мирно лежала, сложив лапки. Подозреваю, давно уже лежала, прожив достойную мушиную жизнь. Я попыталась вспомнить, как забурлили темные потоки за миг до того, как магистр Шарес оживил крысу. Пусть не знала формулы заклинания, но восстановила в памяти отчетливую картинку, вернее, ощущение, которое я попыталась повторить. Покосилась на учителя, который выводил на доске прописные истины, то, чему меня давно уже научила Дирес. Значит... «Я тоже хочу», — шепнула Саяри, рискуя превратиться в светлое умертвие. «У меня папа темный, так что... Нет, не, здесь не так, а вот так». Она вплетала в мой довольно сложный рисунок свой узор, порядком зачерпнув из темных потоков. Отличный, неожиданный узор, новые узелки и несколько плетений, на шаг приблизивших нас к тому, что сделал магистр Шарес. «Нет, все же вот так!» Задумавшись, я потерла лоб. Небольшое добавление с моей стороны и... «Вот теперь очень похоже. Сейчас!» Взмахнув рукой, активировала заклинание. Первую секунду ничего не произошло, затем... Клянусь первыми богами Кемира, чьи имена мы повторяли на руническом письме. Муха дернула лапками, сама зашевелилась, запрыгала на спине, пытаясь перевернуться. Я кинула на Саяри восторженный взгляд. Получилось! Но тут... «Магистр Шарес!» — пробормотала подруга, повернувшись к стоящему рядом с партой темному магу. «А мы здесь...» «Неплохо», — прокомментировал маг, рассматривая бьющееся в конвульсиях умертвие. Вернее, отлично! Отлично по некромагии, Увайрис и Рисааль! Возвестил он, повернувшись к застывшему классу, тщетно пытавшемуся понять, что происходит за последней партой. Скинул худую руку, шевельнулись украшенные кольцами пальцы, и наше омертвие сгорело заживо в темном пламени. Или же замертво. Я вздохнул разочарованно, но возразить не решилась. «Остальные открыли рабочие пергаменты и записали. Я бездарь!» — продолжил маг. «Ну, это вы и без меня знаете. К завтрашнему дню подготовите рефераты». «Вайрис и Рисааль, вас это тоже касается!» Саяри, подперев голову рукой, смотрела на магистра мечтательным взглядом. Я же не понимала ее восторгов. По мне, Ильсар Шарес совершенно, ну, совершенно невыносим. После этой пары давка в столовой, столики для четвертого курса, оживленное обсуждение новостей, быстрое пожатие Трис, которая, сбиваясь, пересказывала, как прошло ее утро на первом курсе, и мы уже спешили в корпус драконьего факультета на лекцию по языку и своду законов Островного Королевства. «Представляешь, вести будет сам декан!» — захлопала длинными темными ресницами Саяри. Я ничего не ответила, потому что мы зашли в просторную полупустую аудиторию, выстроенную в форме амфитеатра. Хотела по привычке забиться в угол на последнюю парту, последнего ряда, но Саяри потащила меня вперед, сказав, что хватит прятаться. Так и сказала. «Я все думаю и не могу понять», — заявила подруга, грохнув стопку учебников на первую парту, пока я тоскливо поглядывала на последнюю. Желание спрятаться от греха подальше, вернее, от магистра Ваза, боролась с инстинктом самосохранения. Ведь я не знала ни единого слова на драконьем, а Саяри могла бы взять удар на себя, выгородить, если что. Она ведь бойкая и, похоже, у всех на хорошем счету. Может, за исключением темного мага. «Так вот, я все думаю», — повторила Саяри. «Почему он не умер?» «Умер? Кто?» — растерялась я. Вспомнилась муха и темное некроманское пламя. «Магистр Вас!» — девушка перехватила синей лентой блестящую волну волос. Ясное дело, предыдущая демонстрация предназначалась исключительно для Ильсара Шареза. Магистры и сокурсники ее не интересовали. «У меня дед — дракон, и полно двоюродных братьев в Островном Королевстве. Я знаю, как они живут и чем дышат. Лайны, так не бывает!» «Как не бывает?» «Они не живут без своей пары после того, как ее встретили». Проклятье или дар дракона-прародителя мне сложно судить. У меня так никогда не будет. Слишком уж разбавленная кровь. Но если Ариша Сигреда была единственной для Чиару Ваза, почему он все еще здесь, в нашем мире, когда ее давно похоронили? От подобного вопроса мне стало нехорошо. Кровь прилила к щекам, закружилась голова. Думала было ответить, что Ариша не его... Но не вымолвила ни слова, врать не хотела, а сказать правду не имела права. Ангихор, магия хранителей, последние из рода Кромундов. Кто знает, куда заведет блестящий ум и слишком уж наблюдательный взгляд Саяри Рисааль. «Не знаю», — сказала ей. Девушка замолчала и больше эту тему не поднимала. Зато на драконьем она щебетала безостановочно. С магистром Вазом, который и не думал умирать. Наоборот, выглядел декан факультета драконьей магии сокрушительно хорошо. Черная преподавательская мантия очень ему шла. Смуглая кожа оттеняла синие глаза. Движения резкие, уверенные, белозубая улыбка. Я даже залюбовалась. На миг. Неожиданный укол в сердце. Странное чувство. Мне захотелось напомнить Саяре, что магистр Ваз... «Мой, только мой, наш!» — промурлыкала Ариша. Магистр дернулся, словно услышал голос, только что прозвучавший в голове. Уставился на меня да так, что смутил окончательно. «Ариша, прекрати!» — попросила я драконицу. Опустила взгляд, уставившись на деревянную поверхность парты, на которой влюбленный в некую Энну не смог сдержать чувств и выжег признание драконьим пламенем. «У нас так не будет. У нас вообще ничего и никогда не будет». Тут Чиару Вас спросил меня что-то на своем языке. Его вопрос прозвучал как абракадабра, набор слов, в котором я смогла лишь различить знакомые звуки. Собиралась признаться, что ничего не понимаю, ведь перевелась с первого курса на третий, а магистры пробелы в драконьем возмещать не спешили, словно забыли про этот предмет. Но тут... Внезапно я поняла все, что он сказал. Все до последнего слова. Чиару Вас спрашивал, как прошел мой первый день. Ариша встрепенулась, и очередной пласт ее памяти поддался, растаял, втек живительной влагой в мое сознание. Ответ сорвался с моих губ. На драконьем. «Отлично по темной магии у магистра Шареза», произнесла на чужом, но за долю секунды ставшем родном языке. «Замечательно!» Чиару Вас подскочил, прошелся по аудитории, едва сдерживая рвущееся наружу нетерпение. Черная мантия облегала высокую статную фигуру. «Великолепно, Лайны!» «Мы с Лайной оживили муху», — похвасталась Саяри. «На некромагии». «Правда, магистр Шарес ее сжег», — пожаловалась я. «Он об этом серьезно пожалеет», — улыбаясь во весь рот, пообещал преподаватель. «Но это, скажу я вам, очень хороший результат даже для третьего курса темных сил».